взглянул на Никиту настороженно, точно ожидая от него чего-то решающего. Но он отвернулся. Тогда, испугавшись, что ему скучно, она заговорила поспешно. «Вам нравится здесь? Там доверху семечки». Она кивнула на закром. Один раз туда упал мальчишка, забрался на переборку на самый верх и полетел. А у нас как раз семена ссыпали. Туда вагона два уходит. Ну, пока мальчишка лежал на боку, ничего, а поднялся на ноги, ступил, начал тонуть. Хорошо, что... Никита не слушал Вареньку. Что могла рассказать ей сестра? Какие-нибудь пустяки? Но лето, о котором напомнила Варенька, и те часы, сколько раз в жизни нечаянно возникали они перед Никитой, то стремительно проносясь, то проплывая тоскливыми, нескончаемыми снами. Это было после первых больших его надежд, когда он в радостном упорстве ломал, растягивал и гнул свои пальцы, счастливый тем, что мог одолеть такие трудности, о которых прежде не мечтал. Он был уверен в себе, пьян от мысли, что прикоснулся к настоящему труду, весел от чувства музыки, носившейся повсюду, по луке, над стоячим мертвым чаганом, в его груди, в груди Никиты Карева, молодого и сильного человека. Этим летом бестолковый, смешной рост в вышину приостановился. Мышцы налились, как зреющее яблоко, и плечи, спина, ноги стали крепче. Кровь пела в нем вместе с лукою, чаганом, вместе с яблонями, которые раскалывались от тяжести плодов. Он быстро опьяненно мужал, и тревожная нежность наполняла его тело. Как-то раз Никита возвращался с котлубани в сад. Перейдя через чаган, он зашел в придорожную лавчонку, одиноко торчавшую у моста. Здесь он любил отдохнуть после бродяжничания по горячей степи. Лавочник-казак вытакивал из ледничка под полом бутылку фруктовой воды. И Никита медленно глотал холодноватую, колющую иглами газа влагу. Едва он подошел к будке, из отворенной двери, спрыгнув с крыльца, выбежал девушка. Она тут же увидела Никиту, остановилась и осмотрела его с ног до головы. «Вы где пропадали?» — неожиданно спросила она, сжав брови и начальнически вглядываясь в глаза Никиты. Он так растерялся, что неловко, будто провинившись, забормотал. «Я ходил на котлубане ловить рыбу». «Ловить рыбу?» — строго переспросила она. И вдруг, ухмыльнувшись, озорно и со странной укоризной покачала головой. «А рыба-то? Вот она!» — сказала, разводя руки и чуть-чуть кланяясь, точно приглашая осмотреть себя получше. Никита не шевельнулся. Наверное, он был очень смешон с длинными удилищами в одной руке, с ведерком и фуражкой в другой. Минуту девушка постояла против него, наклонив голову в бок и по-прежнему разведя руки, потом без удержу расхохоталась и, отвернувшись, пошла прочь по желтой пыльной дороге, к садам. Шла она плавно, хотя немного тяжело, по-женски, и плечи ее слегка подергивались от смеха. Никита смотрел ей вслед, пока не расслышал позади себя тихонького хихиканья. Он обернулся. В дверях будки стоял лавочник. От этого лавочника Никита тогда же узнал, что девушка была Варенька, дочь купца Шерстобитова, арендовавшего соседний с Каревым сад, что она не раз уже наведывала за будку и выспрашивала о скрипаче Никите. Он отказался от лимонада, которым его усердно почивал торговец, и побежал домой. Он хорошо помнил, что на Вареньке было белое платье, но почему же она чудилась ему яркоцветной? Он должен был бы сгореть от стыда за смешную свою неуклюжесть, но почему же ничего, кроме восхищения, не оставило в нем эта встреча? Он мчался домой, пересохшим ртом, вдыхая накаленный степной воздух, и глубокий голос не переставал дразнить его насмешливой коризной. «А рыба-то вот она!» Ни тени обиды не мог отыскать Никита в озорном смехе Вареньки, и томительная, радующая мука была в ее появлении. Он схватился за скрипку, стал выбирать пьесы, бросил их, бросил пюпитр и, не зная что, начал играть. Должна же была помочь ему музыка. Недаром он поверил в нее. Недаром почти целый год бережно носил в себе отголоски ликования, пережитого на Мендельсоновском концерте.